Для распределения паев взяли за образец денежную единицу того времени. Весь капитал поделили на 24 су, а каждое су на 12 денье, что составляло в целом 288 денье. А так как одно денье равнялось 10 тысячам франков, основной капитал достигал почти 3 миллионов. Дерюмо, дошедший до крайности, все же оказался победителем. Он получил при разделе 6 су и 3 денье. В те годы усадьба Пиолена с 300 гектаров земли принадлежала барону Дерюмо. Управителем имения у него состоял Анаре Григуар, уроженец Пикардии, прадед Леона Григуара, отца Сесили. При заключении соглашения о компании угольных копий в Монсу, Анаре, у которого было в кубышке 1050 франков, заразился непоколебимой верой своего хозяина и вложил в предприятие 10 тысяч франков полновесными ЭКЮ, взяв себе пай, одно денье, и трепетал от ужаса, что таким образом он обездолил своих детей. Действительно, его сын Эжен получал весьма скудные дивиденды, а так как он приобрел барские замашки и имел глупость пустить по ветру остальные 40 тысяч отцовского наследства, вложив их в какое-то убыточное предприятие, то жил он довольно стесненно. Но постепенно прибыль пайщиков все возрастала, сын Эжена Велисиен Григуар стал богатым человеком и осуществил мечту, которую с детских лет лелеял его дед, бывший управитель господского имения. Он приобрел разрезанную на части Пиолену, купив остатки ее в качестве национального имущества за гроши. Однако последующие годы были неудачны. Больших доходов не получали, пока не наступила трагическая развязка революции, а затем падение кровавого царствования Наполеона. И только Леону Григуару робкое, боязливое капиталовложение его предка принесло благоденствие, возраставшее с поразительной быстротой. Вместе с прибылями компании рос и ширился доход на скромный 10-тысячный пай. С 1820 года он давал 100% прибыли, то есть 10 тысяч франков. В 1844 году он приносил 20 тысяч, в 1850 году 40 тысяч, а затем два года подряд прибыль достигала огромной суммы – 50 тысяч франков. Стоимость одного денье котировалась на Лионской бирже в 1 000 000 франков, то есть увеличилась за столетие в 100 раз. Господину Григуару советовали продать пай, когда денье достигло такой котировки, но он с обычной своей благодушной улыбкой отказался. Через полгода разразился промышленный кризис. Стоимость денье упала до 600 тысяч франков. Но Леон Григуар по-прежнему улыбался и ни о чем не жалел, ибо все Григуары были теперь непоколебимой веры в свои копи. Курс еще поднимется, дело прочное, не лопнет, скорее мир перевернется. К этой благоговейной вере примешивалась глубокая признательность к капиталу, который в течение целого столетия кормил семью Григуаров и давал им возможность жить в праздности. Копи были как бы их семейным божеством. Григуары поклонялись ему, движимые любовью к самим себе. Шахты были покровительницами их домашнего очага. Под защитой шахт им так сладко спалось на мягком ложе, таким дородством наделял их обильный и изысканный стол. Их благоденствие переходило из поколения в поколение, так зачем же навлекать на себя немилость судьбы, усомнившись в ней? В основе их преданности копям лежал суеверный страх, а вдруг деньги возьмут да улетучатся, если продать свой пай и положить вырученный 1 000 000 в ящик несгораемого шкафа. Гораздо надежнее было держать их под землею, где из поколения в поколение многочисленное племя углекопов понемногу, но каждодневно извлекало деньги сообразно потребностям Григуаров. И, надо сказать, все блага земные сыпались на этот счастливый дом – Господин Грегуар женился очень молодым на дочери маршиенского аптекаря, дурнушки и бесприданницы, но обожал ее. Жена платила ему тем же, и оба блаженствовали. Она целиком отдалась хозяйству, преклонялась перед мужем, на все смотрела его глазами и волю его почитала законом.